Юригай стоял бледным рядом с безумно красивой девушкой. Он то становился белым, словно снег, то краснел. Но девушка была тут совершенно ни при чем. Юноша находился перед дверями на церемонии 10-го Феникса и жутко волновался. Дело было в том, что ему нужно было создать заклинание. Каждый выходивший старался поразить зрителей и показать какое-то особенное. Только вот у Юригая ни одного заклинания не было. Все свое время он тратил на артефакторику. Размышления привели его к необходимости демонстрации артефакта, а не собственной силы. После нескольких отброшенных идей парень пришел к широкому наручу, который имел только одну функцию – удивить. Из-за нехватки дорогих материалов изделие пришлось сделать из обычной древесины и стали. Силы такой материал копил немного, но Юригай и не рассчитывал на два применения. Его устраивала одна демонстрация. «Оболосский, баронесса Сутко, готовность!» – послышался голос церемонимейстера. «Эльза, спокойно, этот бездарь просто тебя оттеняет!» – послышался голос за спиной. Юригай вздрогнул, но тут же взял себя в руки усилием воли. «Пошли!» – скомандовал церемонимейстер. Юригай вывел девушку под локоть, совершил три ритуальных поклона и собирался уже продемонстрировать артефакт, но его опередила девушка. Она сделала шаг вперед в нарушение правил и призвала воздушный вихрь. Несмотря на то, что уровень контроля силы был достаточно хорош, а сам вихрь впечатляющий, по залу пошли шепотки. И дело тут было не в магии, а в том, что мужчина в паре представлялся первым. Юригай не сразу понял, как его подставила девушка, выставив полным неучем. Поэтому он дождался, когда ветер стихнет, и девушка отойдет к ректору. Никаких аплодисментов, как в выступлении других учеников, не было. «Эльза Сутко!» – громогласно произнес ректор, поднимаясь из-за стола. «Есть ли на тебе ноша тайны, которая тебе не принадлежит?» «Нет», – четко и уверенно произнесла она. «Лежит ли на тебе вина за нарушение законов империи?» «Нет». «Замышляла ли ты когда-нибудь что-либо против империи Антолии?» «Нет». «Есть ли на тебе долг, деньгами или делом?» «Нет». «По своей ли воле ты пришла обучаться и служить империи?» «Да». Ректор кивнул и громогласно произнес, вытянув руку в сторону девушки. «Прими право и обязанности студента университета». Луч света озарил девушку, и она молча встала рядом с Юригаем. Парень же вышел вперед. Юноша знал о церемонии 10-го Феникса из рассказов Маркуса. Сам артефакт он начал готовить давно, но закончить смог только оказавшись в столице. Ему были необходимы камни силы. Его собственного резерва и резерва материала просто бы не хватило на столь масштабную манипуляцию. Понимая, что ему нечего показывать, кроме артефакта, он постарался сделать его максимально эффектным. Для этого всего за пару дней пришлось освоить несколько вариантов перегонки силы. На прощание Маркус приобрел ему десяток средних камней силы и наполнил их огнем. Сейчас же Юригай задрал рукав ученической мантии и поднял руку вверх, показывая всем браслет. Сжав кулак, он активировал его. Из браслета, снаружи состоящего из металла, ударила вспышка света, после чего вынырнуло четыре шара стихии. Деревянная подложка, прилегающая к телу, затрещала, и из нее потянулись ростки. На глазах зрителей из браслета потянулись ростки, они сплелись в один ствол, а спустя метр выпустили ветви, образуя густую крону с яркими разноцветными плодами. Юригай активировал последнюю руну, и из браслета с хлопком вышла тьма. Она смазала шарики стихий и, слившись с ними, поднялась к своду огромного зала, в один момент превратившись в звездное небо. Элемент огня создал мелкие вкрапления света, образовавшие звезды. Элемент ветра превратил тьму в черную пелену, способную подняться высоко. Элемент земли закрепил ее на каменном небосводе. Элемент воды позволил создать объем, чтобы небо показалось настоящим. Зал в один миг охнул. А когда плоды на дереве распались, из них посыпались светлячки зеленого, красного и голубого цветов. Зал наполнился восторженными шепотками и восклицаниями. Но даже в камнях силы не было столько энергии, чтобы это длилось дольше минуты. Тьма повисла каплями на потолке, звезды исчезли, светлячки растаяли, а ростки из артефакта осыпались трухой на красную дорожку. Зал заполнил шквал аплодисментов, где зрители выражали свое одобрение настолько искусным представлением. То, что Юриной выдал всего пару импульсов, а вся остальная сила заемная, было понятно всем, кто имел дар, но это мало кого волновало. «Юриной Оболоский!» — громогласно произнес ректор с улыбкой, смотря на парня. «Есть ли на тебе ноша тайны, которая тебе не принадлежит?» «Нет», — четко и уверенно произнес он. «Лежит ли на тебе вина за нарушение законов империи?» «Нет». «Замышлял ли ты когда-нибудь что-либо против империи Антолии?» «Нет». «Есть ли на тебе долг, деньгами или делом?» «Нет». «По своей ли воле ты пришел обучаться и служить империи?» «Да».